Лев Платонович Корсавин. Годы жизни 1882-1952. Лев Платонович Корсавин родился в Петербурге в артистической семье. Его отец был балетмейстером, а сестра Тамара – знаменитой балериной. Корсавин окончил историко-филологический факультет Петербургского университета, был учеником Грефса. Магистерская его диссертация «Очерки религиозной жизни и Италии XII-XIII веков» 1912 год, докторская «Основы средневековой религиозности в XII-XIII веках, преимущественно в Италии» 1915 год. Эти два его капитальных труда близки между собой по теме и по методам исследования. Корсавин стремился представить религиозность масс. Догматическую сторону католицизма он оставляет в стороне. В центре его внимания находится вопрос о природе религиозной жизни, о религиозных и религиозно-моральных чувствованиях. Корсавин при этом сближает ортодоксальные течения с еретическими. В 1922 году Корсавин по распоряжению Троцкого был выслан за границу, обосновался в Париже, принял участие в движении евразийцев. Евразийское движение было основано князем Трубецким и Савицким в 1920 году. В 1928 Корсавин был приглашен профессором всеобщей истории в Ковенский университет. Ковна, Каунас – был тогда столицей Литовской республики. Корсавин был человек необыкновенных способностей. В числе их был и языковедческий талант. Он в совершенстве овладел литовским языком и читал лекции по-литовски. В 1939 году по соглашению между Гитлером и Сталином Литва была занята советскими войсками. Корсавин был арестован и сослан в каторжный лагерь в Сибирь. Он умер там в июле 1952 года. Сноска. Последние годы Корсавина описаны в работе о жизни и смерти русского метафизика Льва Корсавина по-немецки, издана в Риме в 1952 году. Конец сноски. Из сочинений Корсавина, написанных им за границей, самое значительное – «Философия истории». Берлин, 1923 год. Основная идея книги – всеединство созданного Богом мира. Человек также является участником этого всеединства и потому способен мысленно охватить все времена и пространство.